наши намерения. Каникулы даются нам для того, чтобы наверстать все упущенное во время учебы. Я целыми днями буквально разрываюсь между компьютером и телевизором. А Вера сидит себе, что-то напевает и никуда не торопится. Меня это удивляет. Я все хочу спросить, о чем она думает? Но времени не хватает. Однажды у нас не было света и ничего не работало. Мы зажгли свечи, сели на кухне, и я задал Вере вопрос, который давно меня волновал. О чем ты думаешь, когда вот так сидишь и ничего не делаешь? Вера долго смотрела на горящую свечу и очень серьезно сказала: я думаю о том, что будет дальше. И что будет? Еще не придумала, сказала Вера. А еще о чем? Вылетит эта муха из комнаты или не вылетит. И все? Нет, я думаю, куда еще меня комар укусит? А куда уже укусил? В руку, ногу и щеку. Но это еще ничего, это можно почесать. А если комар залетит в рот и в животе укусит? Ужас, там не почешешь, согласилась Вера. Комар всегда ждет, когда у тебя будут руки заняты, и кусает. Чем заняты? Ну, рулем велосипедным. Ничего, скоро уже не будет комаров, успокоила меня Вера. Да, но ведь и лета не будет, заметил я. Тут к нам зашла соседка Нюта, очень счастливая, и говорит: а у нас света нет, и телевизор не работает. И у нас, сказали мы. А мне мама новый горшок купила. Красивый, большой, красный. Поздравляю, в один голос сказали мы с Верой. А еще мне бабушка новые тапочки подарила. Розовые, все в блестках, продолжала Нюта. Повезло тебе, сказали мы. А на Новый год я надену розовое платье. Вот такое вот здесь узкое, а тут вся эта пышность. И Нюта показала, где что будет. Здорово, сказала Вера. Только до Нового года, к счастью, еще далеко. Почему к счастью? Спросила Нюта. Потому что лето еще не кончилось. А я уже так хочу в садик, сказала Нюта. Но здесь она не встретила в нас никакого одобрения. В садик мы с Верой не хотели. Тогда Нюта предложила: давай, Вера, поиграем с тобой в двух тетенек. Это как? Сначала две тети встретились, потом пошли на работу, потом пошли сдавать листочки. Какие листочки? Спросила Вера. Ну, какие? С заданием, отвечала Нюта. Кому сдавать? Как кому? Боссу. А кто босс? Ну, кто-кто? Это как воспитательница у нас в садике, ответила Нюта. А у нас Филя будет боссом. А потом что? Потом тетеньки наряжались и шли в театр, продолжала Нюта. Потом опять на работу, а потом сдавать листочки. Понятно, но что-то мне не хочется сейчас играть. Нюта обиделась. Все меня сегодня обижают. Баба Зина бьет по рукам за то, что я не слушаюсь. Включила телевизор, свет отключили. Пришла к Вере, а она со мной не играет. У меня каникулы, я отдыхаю, сказала Вера утомленным голосом. От чего ты отдыхаешь? Не поняла Нюта. Вера тяжело вздохнула. Если б ты знала, как тяжело все время ходить в школу. У нас в садике тоже уроки, но я так не устаю, сказала Нюта. Да? И какие же у тебя уроки? Усмехнулась Вера. Ну, какие уроки? Рисунье и бегание, ответила Нюта. Да, неплохие уроки, нам бы такие. Мы с Верой засмеялись. Ой, я самое главное забыла вам сказать, спохватилась Нюта. В субботу мы с бабушкой поедем на электричке кататься, представляете? Да, здорово, согласились мы с Верой. И куда же вы поедете? Я не знаю, мы еще билетов не купили. Нюта вся сияла от радости. Пришел наш папа и сказал: у нас света нет, что ли? Компьютер не работает. И телевизор, подтвердила Нюта. Папа посмотрел на всех нас, сидящих в темноте, и спросил: ну что, какие у вас в жизни намерения? Папины вопросы иногда ставят нас в тупик. Вера стала икать от неожиданности. Тогда он спросил Нюту: Нюта, ну хоть ты скажи, какие у тебя намерения? Намерения? Какие намерения? Платье и туфли, вот какие намерения, ответила Нюта. Ну вот, сказал папа, хоть какая-то определенность. А вы что думаете? Я думаю о снеговике, ответила Вера. Каком снеговике? Удивился я. Которого мы слепили в прошлом году, сказала Вера. И что ты о нем думаешь? Это он обо мне думает. Если икаешь, значит, кто-то о тебе думает. Надо перебирать в уме всех знакомых, и на ком икать перестанешь, тот о тебе и думает. И кто же о тебе думает? Спросили мы. Снеговик, ответила Вера. Прошлогодний? Уточнил папа. Да, подтвердила Вера. Папа помолчал немного и сказал: как все-таки хорошо, что свет выключили. Мы наконец узнали, о чем думает снеговик. Тут пришла мама. Это не снеговик о тебе думает, а я, сказала мама. И что ты думаешь? Я думаю, что когда нет света и ничего не работает, надо этим воспользоваться и лечь спать пораньше. А во сне можно увидеть того, кто о тебе думает. Хитрая мама. Все бегом побежали спать.